Глава 4. Непорочный лес. Ах, Казань, Казань, золотая твоя голова! Разом грянули колокола соборные, с минаретов завыли муэдзины татарские. Пора и день начинать. Вот уж не думал Прошка, что загостится в доме лейтенанта Мамаева, который казанским адмиралтейством ведал. Курносов Мамадышский лес в Петербург уже отправил. Теперь корабельную древесину надо из Казани забрать. Хотя Мамаев здесь был вроде дяди Хрисанфа в Соломбале, но в Казани все иное, дворянское. Казачок платье чистил, умываться давал. У стола Прошки лакей прислуживал. В обширной горнице стенки украшали темные, как иконы, парсуны давние. С них взирали на юное поколение предки мамаевские. Висел и список пергаментный. На нем изображен был павший замертво рыцарь, из живота которого вырастал дуб с ветвями, а в золотых яблоках были имена потомков его начертаны. Хозяин настырно в комель дуба указывал. «Вишь, вишь! От самого Мамая происходим!» «Так Мамая-то мы на поле Куликовом чесали. И что с того? Мы и московским царям служили. А ныне я в ранге-то лейтенантском. Попробуй-ка дослужись!» Ели дворяне сытно, рыбу да медвежатину. На столе икра гурьевская, на десерт желе лимонное с вином розенбе. Соловьи заливались в соседних комнатах, а кот был на диво умен. Мамаев хвастал, что казанские коты самые разумные на Руси. По указу Елизаветы котов для нее только из Казани ко двору поставляли. Данила Петрович Мамаев встал и повелел: «Умри, Базиль!» Кот мигом соскочил с лавки, брякнулся о пол, члены свои вытянул, хвост трубкой на сторону откинул и глаза блудливые в притворстве зажмурил. «О, не делай всех нас несчастными!» — возопил тут Мамаев, руки заламывая. И кот живо воспрял, за что и был вознагражден осетринкою. «Да, ума у него палата», — согласился Прошка. «Но вот у нас в Соломбале коты эти самые прям чудеса вытворяют. Своими глазами видел, как один рыжий верхом на собачке двину форсировал. Дела котовские в городе сделал, всем кошкам знакомым визиты учинил, откланялся и обратно на собачке домой приплыл». Хорошо жилось в Казани, но особенно радовало Прошку сияние глаз девичьих, которые уже не раз замирали на нем. Анюточка Мамаева была 15 лет, уже невеста, и когда Прошка похвалил сияние ее глаз, девушка сказала, что глаза у нее не папины. А от мамочки кое из породы дворян Рославлевых. А я имею честь из поморов Курносовых быть. Вы, сударь, фамилию свою вполне ликом оправдываете. Что делать? Курносые тоже сердце имеют. Прошка и намеки всякие пробовал уже делать. Вы кого-нибудь любите, сударыня? Маменьку. А еще кого? Папеньку. За такую осмотрительность Прошка ее похвалил. «Но я вас, сударыня, об иной любви спрашиваю». «Ах, сколь вы привязчивы, сударь! Да у меня ведь родня-то изобильная, и тетушки, и дядюшки. Мне есть кого любить. А вот, скажем, если бы муж у вас появился...» «И не стыдно вам такое мне говорить? Любили бы вы его, сударыня?» «Ежели родители прикажут, конечно же. Очень мне трудно, сударыня, беседу с вами вести». На этом Прошка разговор о любви пока закончил. Адмиралтейство же на реке Казанки стояло. Место звалось Бешболда. По-татарски «семь топоров» означает. Матросы казанские из татар были набраны. На Волге они воевали с разбойниками, да и сами от разбойников мало чем отличались. Прохор Акимыч начал браковать деревья, выговаривая сознанием дело, благо дело тимерманское с детства ему привычное. «Сучок крапивный, к бесу откатывай, табак с рожком негоден. Ух, свиль-то какой, будто сама ведьма скручивала. Косослоя много у вас, мети, котлуб, сколько ж браку вы запасли. На что лес-то губили? Нет у вас в Казани порядку. Все штабеля раскидал, отобрав лисины только добрые. Их сразу клеймили скомля тавром адмиралтейским. И не знал парень, что, бракуя деревья, наживает врага себе лютого». «Вот ведь как бывает», — упрекал его Мамаев. «Ты с человеком со всей душою. Последнее готов ему отдать. Лучшего куска не жаль, а он... Зачем же ты, сынок, обижать меня хочешь?» Прошка и не думал обижать отродье Мамаева. «Данила Петрович», — отвечал он, — «гнили-то разные и на питерских верфях хватает. На что мне лишнюю из Казани таскать? Я ведь не для себя, для флота нашего стараюсь». «Вижу я, какой ты старательный. Нет того, чтоб уважить хозяина, который приютил, обогрел, поет да кормит». Ложась спать, Прошка обнаружил под подушкой кисет с 10 рублями. Едва утро дождался. Вернул хозяину. «Уж не потерял ли кто? Возьмите». «Я ведь от добра», — сказал Мамаев. «Ты человек незнатный. Едва из лаптя вылез. Щей валенком нахлебался. Так зачем, мзду мою, отвергаешь с таким видом, будто я враг тебе?»